«Ха-ха-ха», — тихо рассмеялся, прикрывая рот рукой. «Да, мы с Кармелией два сапога пара», — Нейра не оценила моего веселья. «Я пробежалась по всем структурам, подправила данные, но вот что делать, если кто-то захочет заглянуть в базы данных ДНК. Там точно нет никакой крови Интликса и Форклассена, там прописаны данные Кармелии Индбиак и Сигнуса Форверзангера. Может стереть, или подменить, я, наверное, смогу», — задумчиво протянула Синтия. «Правда не уверена, что в этом случае достоверную информацию удастся спасти. Не стоит. Если ты это сделаешь, то брак будет считаться недействительным, а у меня на него появились планы». Кстати, нахмурился от пришедшей в голову мысли, а много еще таких умельцев, как ты. Это же тогда черти что получается. Каждый второй может забраться куда угодно и подменить что угодно. Пусть попробуют, сразу по носу получит. Как я уже говорила, доступ высшего приоритета есть только у членов императорской семьи, да и то не у всех. У кого именно? У твоего биологического отца и тебя. Был у старшего брата, но так как он погиб, сам понимаешь, может у кого еще появился. Что у Вертона имелся доступ, понятно, но тогда почему у меня, а не у Стермиса? Твой второй братец такой же, как и ты, любитель женских юбок, но при этом полный разгильдяй и лодырь, только и умеет, что пускать пыль в глаза, а на деле ничего из себя не представляет. Уверена, Амардир хоть и сделал его первым наследником, но это только пока. Вилария в несколько раз может дать брату фору. Хочешь сказать? Угу. Если не ты, то могу дать 100%, что после Амардира на трон сядет твоя сестра. Есть о чем подумать, потер я подбородок, но давай вернемся к нашей проблеме. Пока в банке ДНК ничего не меняй, сможешь установить маячок, чтобы почувствовать, когда кто-то попробует добраться до нашей информации. Без проблем. Тогда действуй, потому как подмену будем устанавливать только в крайнем случае. Поняла. Может, туда и не полезут, посмотрят информацию по жене и отстанут. Смысл проверять ДНК, если не зацепиться за то, что сам факт создания брака между Литвером и Дарминкой является беспрецедентным. Варлен, Варлен, раздалось над ухом, и я вынырнул на поверхность, уставившись на Фарида, который обеспокоенно вглядывался в мое лицо. «Что? Тьфу, я уж подумал, что ты тронулся умом после допроса Стайса. С чего бы это? Сидишь, уставился в одну точку, на голос не реагируешь. Осталось только слюну пустить. Вот еще, не дождешься», — фыркнул в ответ, просто задумался. «Только сейчас понял, что голограмма потухла и видеосвязь с представителями имперских ведомств прервалась. Ты хоть слышал, что на Сервигу прибудет Хлояту Камира со своей командой?» И вскинул в недоумении брови. «Следователь из Румба. Ой-ой-ой-ой». Послышался горестный вздох Синти. «Тикать тебе отсюда надо, и чем быстрее, тем лучше. Улетать на первом же прибывшем звездолете. Это еще почему? Единственная краля, которую Сигнусу не удалось затащить в постель, нашла коса на камень. Упрямая девица и жесть какая вредная, но самое главное, она тебя как облупленного знает, никакая маскировка не поможет. Вот еще, никогда от баб не бегал, и от этой не собираюсь. Ты не понимаешь, начало Нейра, но я не стал слушать, а обратился к Фариду. Когда прилетает? Через 5 суток. Что можешь о ней сказать? Сейчас мне нужно было беспристрастное мнение. Несмотря на то, что Синтия являлась нейросетью, мыслила и чувствовала она как живое существо, и в некоторых случаях не могли оценивать ситуацию объективно. Именно в этом был минус естественных симбиантов Литверов. Одна из лучших ищеек империи Техарм, Хлоя носом землю рыть станет, но до правды доберется. Лично не встречался, но говорят, что она как гончая, если взяла след, то дичь уже не упустит. У нее и прозвище такое, точь-в-точь соответствует. Поморщился. Встречаться с въедливой особой не хотелось, но и убегать я не собирался. В крайнем случае, отсидеться в графстве Классен. Хотя, не вариант, если Ролитка такая, как описал ее капитан, то не замедлит отправиться следом. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Что с лабораториями? Я, конечно, мог попросить Синтию повторить прослушанную часть разговора, но сначала решил поинтересоваться мнением капитана. У нас приказ не трогать сотрудников научного центра и тех, кто посвящен в его существование. Задача ненавязчиво наблюдать до прилета группы специалистов, допросы не устраивать и делать вид, что ничего особенного не произошло. Скептически хмыкнул. Ага, как же, арест Стайса, это у нас ничего, так он же играл роль обычного снайпера, к центру никакого непосредственного отношения не имел. Ну, посадили мы под замок парня. Думаешь, ученым будет до него какое-то дело? Не скажи, покачал головой. Ты уверен, что параллельно со Стайсом и его парнями не действовала еще одна группа? Бред. Этот ублюдок на допросе бы рассказал. Не смог умолчать, после твоего давления. А если он сам об этом не знал? Второго крота могли внедрить для подстраховки, на случай провала основной группы, а сами залечь на дно. Сервига большая, спрятаться можно где угодно. Тогда должны скоро зашевелиться. Информация о пленнике в центре сразу же подтолкнет их к активным действиям. Фарид побарабанил пальцами по столу. Если все так, то они попытаются связаться с начальством. Угу, кивнул капитан, если смогут из-за особенностей планеты. Допустим, смогут, тогда возникнет всего два варианта, буркнул недовольно. Первый, бандитам прикажут затихаряться и сделать все, чтобы их не смогли обнаружить. Второй, начнут незамедлительно действовать, причем самым радикальным образом. Я думаю, в РУМП это тоже понимают, поэтому от них пришел приказ не предпринимать никаких действий и тем самым не накалять обстановку. Пусть думают, что у нас не получилось ничего выяснить, пробормотал Фарид, недаром ведь сказали внимательно следить за обстановкой. Кстати, что насчет ученых, я, до сих пор, не видел на поверхности ни одного из них. Они что, даже на воздух не выходят? Фарид помрачнел и из-под лобья взглянул на меня. Как бы тебе сказать? Прямо говори, здесь большинство ученых военнопленные или обычные заключенные, пойманные на измене империи или имеющие за собой другие грешки. Ядрен батон, черная дыра тебе в глотку. Ну а что ты хочешь, огрызнулся Юсуф. Мало кто на добровольных началах согласен работать на таких условиях, но в свою защиту скажу, что после 5 лет им дают полную амнистию и отпускают на все 4 стороны, правда с установкой в нейросеть о неразглашении. Хорошо, допустим, заключенные, но военнопленные-то откуда? Фарид опустил глаза. Так после войны с дарминцами. Война закончена 3 года назад. Республика Дармин вошла в состав империи. Так какого лешего? Это просто немыслимо. Как вообще подобное могло случиться? Отца своего спроси, огрызнулся Фарид. Приказ исходил лично от императора. Обязательно спрошу. Вопиющее безобразие. Кармелия знает? Нет, и лучше бы не знала, рыкнул Фарид раздраженно. Жена, судя по ее характеру, медлить бы не стала. Взяла бы базу штурмом, не побоявшись последствий и выйдя на тропу войны. Между прочим, оказалась бы в своем праве. О чем вообще думала Мордер? Император мыслит более глобально. Посуди сам, что такое судьбы нескольких сотен подданных, если в будущем благодаря их разработкам можно спасти миллиарды. Ну да, хмыкнул в ответ, недаром космоверт нацелился на самое слабое звено, где можно заручиться поддержкой сотрудников и подложить империи такую свинью, что мало не покажется. Ты не ученый и не знаешь, что эти разработчики там навертели. При непосредственной угрозе обнаружения заключенные запросто поднимут в воздух научный центр, и это самый безобидный вариант дальнейших действий, а ведь могут и всю Сервигу взорвать нахрен, не говоря о том, что большинство наработок, скорее всего, ушло налево. Твой недосмотр, Фарид. Капитан ничего не ответил, только сверкнул глазами, понимая, что я прав. И что ты предлагаешь? Пропыхтел Юсуф. А, пойдем-ка, прогуляемся по лабораториям, посмотрим, что да как. Пошли, конечно, только что нам это даст. Я поставлен охранять государственный объект, а не влезать в научный процесс. Я в нем не бум-бум, капитан постучал себя по голове. Допустим, ты сам ничего не понимаешь, но нейросеть-то на что? Во-первых, ни одна нейра не заменит человеческий мозг. Во-вторых, у каждого подданного империи она заточена под определенные действия. Везде есть ограничения. Фарид прав, подала голос Синтия. Обычной нейросети доступны общеизвестные данные, скажем так, стереотипы. В остальном они однонаправленные. У капитана – это военное ремесло. У пекаря – хлебное дело, кондитерка. У медика – медицинское дело и все с ним связанное. ХММ интересно, а у Литвиворов значит, я широко улыбнулся. Правильно, подтвердил мой симбиант, у нас нет ограничений. Нам доступна любая отрасль, правда обучаться все равно придется. Кроме этого, многое зависит от мозгов самого носителя, поэтому Юсуф прав, мы ничего не поймем в документации, нужна не одна неделя, чтобы мало-мальски разобраться что к чему. Я тебя понял, произнес мысленно, а затем обратился к Фариду, и все же, я предлагаю пройтись, в документы не полезем, нет смысла, а вот посмотреть на сами результаты экспериментов я бы не отказался. Пошли, поднявшись с места и хлопнув меня по спине, произнес капитан, тем более, я изначально хотел приобщить тебя к работе лаборатории, а затем замялся, КХМ, не тебя, а Варлена Форклассена. Кстати, приезд Тукамира никак не повредит твоим планам, смотря, с какой стороны посмотреть. Видя, что я не настроен откровенничать, Фарид перевел разговор на другую тему. Уже спускаясь на самый нижний этаж научного центра, с подачи нейра активировал способность распознавания эмоций. Сил на это уходило немного, зато, благодаря подобному трюку, я мог заранее предугадать нападение и предотвратить любое нападение. Сами лаборатории находились в противоположном крыле от камер заключения. Еще один коридор вел в личные комнаты научного персонала. Выдохнул, понимая, что научи живут не в клетках, а во вполне комфортабельных условиях. О нашем приближении уже было доложено. Стоило подойти ко входу в лаборатории, как нам навстречу вышел недовольный дарминец. Ему явно не понравилось, что мы пришли отвлекать бригаду ученых от работы. «Тили, мы быстро пробежимся», — кивнул ему Фарид. «Познакомься», — указал на меня, — «это Варлен. Он будет с вами сотрудничать». Капитан заранее предупредил и попросил по возможности скрыть отсветы глаз, чтобы меня могли принять за обычного человека. Конечно, это могло сыграть только в том случае, если никто здесь еще не узнал о моей принадлежности к Литверам, но попробовать, в любом случае, стоило. Телис оглядел меня с ног до головы, в его взгляде сквозило подозрение и настороженность. Способность считывать эмоции мгновенно активизировалась, и я понял, что опасаться этого дарминца не стоит. Да, ему не нравились, ни я, ни Фарид. Мужчина испытывал к нам стойкое отвращение, но при этом, агрессии с его стороны я не ощутил. Единственное, что настораживало, едва уловимые флюиды страха. С другой стороны, что еще ожидать от дарминца при виде своих тюремщиков? Проходите, только прошу вас, ни во что не вмешивайтесь. Сейчас как раз проходит очередной этап проверки сыворотки, в которую внедрен код подчинения и конъюнктуральной зависимости от нейросети. Вы хотите сказать, что подошли к тому этапу, когда взаимосвязь нейро с мозгом монстра можно установить без критических последствий? Я не зря задал этот вопрос, так как пчелка, на которой мне посчастливилось полетать на днях, как раз являлась примером удачного эксперимента. Было интересно, что мне скажет глава лаборатории на такой одновременно простой и сложный вопрос, а главное, какие эмоции я сумею с него считать во время ответа. Глава 24. Я бы не сказал, что все так однозначно, и вряд ли в ближайшем будущем мы достигнем необходимых результатов, но смею надеяться, что подвижки в этом направлении дадут толчок к дальнейшим исследованиям. Все довольно сложно. Тем, кто не имел дела с нашими разработками, в сфере вживления и адаптации нейросети у монстров высшего ранга, не стоит даже пытаться вникнуть в научный процесс. Слишком высокий уровень, чтобы простой обыватель начал нести полную ахинею дарминец, я же прищурился, глядя на ушлого заведующего лабораторией, а у Тилия рыльце в пушку. Вон как заливает, не беря в расчет капитана, а меня и подавно. Вот вы, военный, подтвердил мое мнение следующий вопрос научник. Вроде как, ответил расплывчато. Ваот, поднял Тили вверх указательный палец, вы прекрасно ориентируетесь в военном деле, но вряд ли сумеете разобраться, о чем я сейчас толкую. Судя по физиономии Фарида, тот действительно ничего не понимал, в отличие от меня. Я был далек от данной сферы научной деятельности, но благодаря Синтии мог не беспокоиться, что мне навешают лапши на уши, а заведующий лабораторией именно это и пытался сделать, но раз было сказано не привлекать к себе внимание, то я не стал акцентировать ни на чем внимание, а просто кивал с умным видом. Полностью с вами согласен. Мы с капитаном не собираемся лезть в документации, все равно бесполезно, но очень бы хотели посмотреть на последние экземпляры экспериментов. Тили побледнел, а я мысленно хмыкнул. Вовремя мы пришли. Дарминец, нисколько не смущаясь, достал галку и набрал несколько сообщений, а затем поднял голову и внимательно посмотрел на меня. Если не ошибаюсь, то вы новенький на базе, тот самый Литвер, о котором все говорят. Заметил, как мгновенно посерел и подобрался Фарид, сам же досадливо поджал губы. Прокол, но тут уж ничего не поделаешь, шило в мешке не утаишь. Глупо было надеяться, что меня никто не узнает. Да, это я. Капитан как раз хотел пристроить меня в ваш научный центр. Не все же грязь сапогами месить, Нужно и мозгами иногда поработать. Вдруг мои знания пригодятся. Взгляд красных глаз Тилия стал острым, как бритва. Значит, вы все-таки разбираетесь в новейших разработках по внедрению нейросети. Зачем тогда дурили мне голову? Я, да вы что, в первый раз имею дело с этим направлением. Честно говоря, не понимаю, зачем меня капитан сюда направил, переобулся на ходу. Я всего лишь бывший пилот звездолета, и наука от меня на таком же расстоянии, как империя Техарм от галактики Асиру. Но вдруг новый взгляд на ситуацию сможет вам как-то помочь прийти к правильному решению проблемы. Если такого не случится, думаю, моя сила и ловкость помогут вам при транспортировке и переноске тварей, куда бы вы их ни таскали. Решил прикинуться дурачком и усыпить бдительность заведующего лабораторией. Я тоже так думаю, подтвердил Фарид. Варлен может оказаться полезен. Присмотрись к нему, Тили. Хорошо, буркнул Дарминец, если вы считаете такое решение целесообразным. Хотя, на мой взгляд, посторонним в центре не место. Ваш подчиненный может случайно пострадать. Это как? Наигранно поинтересовался Юсуф. Всякое бывает. Нам не всегда удается удержать тварей. Некоторые особи очень сильны и агрессивны. Не на всех препараты действуют, как нам бы хотелось. Если вам, Варлен, откусит руку, я отвечать не буду, а ведь могут и голову. Трижды ха. Он решил меня запугать, не на того напал. Форклассен у нас не испугливых, хмыкнул Фарид. Было видно, что Дарминец с большим удовольствием избавился бы от нашей компании, но перечить напрямую капитану не решался. Галка Тилия издала противный писк, и он вновь уткнулся в монитор. Что же, раз вы хотели экскурсию, то пойдемте, пока у меня есть время, произнес заведующий лабораторией. Сразу заметил, что Дарминец не вел себя, как заключенный, наоборот, разговаривал с Фаридом, как с равным, даже с некоторым превосходством. Да и условия жизни научников оказались отнюдь неплохими, единственное их ограничение – свобода. Выход из центра заключенным был воспрещен. Отчетливо заметил облегчение, пробежавшее по лицу Дарминца, и понял, что тот специально тянул время. Пока Тилий забалтывал нас с капитаном, его подчиненные что-то прятали. Я был уверен в этом на 100%. Хитрый гад, но ничего, я хитрее и внимательнее, к тому же, у меня есть Синтия с ее невидимостью. Пойдемте скорее, с удовольствием посмотрю на монстров вблизи. Знаете, я тут столкнулся с одним случайно, такого страха натерпелся, еле удалось спастись. Честно скажу, что бить врагов со звездолета намного безопаснее и легче, чем встретиться с монстром лицом к лицу, продолжал я разыгрывать комедию. Вот именно, поддержал меня Тилий, довольно поддакивая, зачем подвергать себя лишней опасности. Там, наверху, будет легче нести службу, продолжил свой монолог Дарминец, шагая по коридору. Мой вам совет, продолжайте заниматься своим ремеслом, а научную деятельность оставьте ученым. Тили, прорычал Фарид, ты говори, да не заговаривайся. Мне напомнить о твоем положении? Нет, сразу сдал назад заведующий лабораторией. Вот и прекрасно, а то, я смотрю, распустились тут без должного надзора. Варлен направляется к вам и точка. Это приказ. Если тебя или кого-то еще данный факт не устраивает, я быстро решу этот вопрос, причем радикально. Крылья за спиной Дарминца нервно дернулись, губы поджались. Он многое хотел бы высказать капитану, но промолчал. С одной стороны, я ему сочувствовал. Война закончилась 3 года назад. По идее, все военнопленные после вступления Республики Дармин в империю Техарм должны были автоматически получить амнистию. И получили, но только не такие ценные кадры, как Тили. Думается мне, несколько тысяч дарминцев и представителей других рас, воевавших на их стороне, исчезли без вести. Никто даже не ничего заметил. Списали на сопутствующие потери, жертвы войны. К тому же, немногие вернулись к себе на родину, наоборот, разбрелись по империи, осев на разных планетах. Их не особо искали, разве что родственники. Если за созданием таких баз стоял император, то продумал все до мелочей и обставил так, чтобы никто никогда не узнал, где именно в последние годы находились научники. Уверен на 99%, что самых видных деятелей в этой сфере подменили двойники, чтобы не вызвать больших подозрений. Пластическая хирургия в империи могла творить чудеса, а уж с некоторыми индивидуальными особенностями определенных рас и подавно. С другой стороны, если Тили играл на стороне террористов и предателей, я обязан был вывести его на чистую воду, что и собирался сделать. А уж один или с помощью Хлайту Камира, покажет время. Отъехала в сторону стальная дверь, считав сетчатку глаза Телея, и мы вошли внутрь длинного коридора. По обеим его сторонам находились камеры, в которых содержались различного вида монстры. Никаких железных прутьев, лишь двери из огнеупорного, непробиваемого стекла. Правильно, будь на камерах обычные решетки, и от персонала научного центра остались бы только рожки да ножки. Длинные отростки первой же увиденной мной твари взметнулись вперед словно плети и со всего размаха ударили по прозрачной перегородке. С трудом удалось не вздрогнуть. Огромный осьминог в полностью заполненном водой маленьком помещении злобно смотрел на нас четырьмя жуткими немигающими глазами. 30 клеток и столько же тварей, заточенных внутри, все разных видов и размеров. Телей шел впереди, и останавливаясь у очередной камеры, указывал на тот или иной образец, называя вид монстра, рассказывая о его особенностях и возможностях при правильном слиянии с нейросетью, которого, увы, пока достичь не получалось. Огромная жаба, сидевшая в следующей камере, завидев нас, попыталась прыгнуть, но ограниченное пространство не позволило это сделать, и тварь со всей силы шмякнулась головой об потолок, чтобы в следующую секунду распластаться на полу, но несмотря на это, не оставила попыток добраться до маячившего перед глазами ужина и смачно плюнула. Ярко-фиолетовая слюна жирным шлепком упала на стекло и потекла вниз, пузырясь и чернее. Быстродействующий смертельный яд, пустился в пояснение Дарминец, убивает за несколько минут. При попадании на кожу мгновенно впитывается парами и распространяется практически мгновенно. Сначала атрофируются мышцы, затем начинается полный паралич, асфиксия и, как следствие, скоропостижная смерть. В районе головы не до жабы, заметил несколько длинных неаккуратных швов. Значит, тварь уже неоднократно подвергалась экспериментам. Попробовал установить с ней связь, но мои действия не принесли никакого результата. Либо я поторопился, либо внедрение произошло неудачно. Скорее всего, второй вариант. Хе-ха, как тут интересно, раздался слева звонкий девичий голос и полуобнаженная длинноногая красотка прошествовала вперед, прислонившись лицом к двери следующей камеры, тут же провалившись внутрь. «Куда?» – завопил мысленно, чуть не бросившись на помощь, и только потом понял, что это всего лишь проекция СНТ, которой совершенно ничего не угрожает. Даже если ее полностью проглотит тварь, никакого вреда нейро это не нанесет, разве что вызовет небольшой дискомфорт на ментальном уровне. «Не беспокойся», — отмахнулась от меня Синтия, — «интересно, знаешь ли, рассмотреть поближе результаты экспериментов. Вдруг, что странное замечу. Кстати, твари меня не видят, как, впрочем, и все разумные кроме тебя». Невидимая девушка, смешно оттопырив обтянутую короткой юбкой попку, наклонилась вперед, всматриваясь в трехметрового монстра, похожего на смесь льва с крокодилом, который лежал практически неподвижно, отвернувшись к стене. Лишь по небольшому движению в районе живота, можно было определить, что он еще не издох. «ХММ, странно», — задумчиво протянула Синтия, наклоняясь еще ниже. Юбка задралась до самых бедер, оголяя нижнюю часть округлых, матовых ягодиц. «Негодница, прекращай этот цирк». «Да-да», — не отрываясь от разглядывания монстра, произнесла нейра, и тотчас на ее упругой попке появились обтягивающие джинсы. «Так лучше, сойдет, ты чего там застряла?» — поинтересовался у Синти, а затем остановил попытавшегося быстро проскочить мимо этой камеры Телея. «Кто это?» — указал на монстра. «Ао, не обращайте внимания, это, можно сказать, уже отработанный материал», — расплывчато ответил Дарминец, стараясь поскорее отвести нас от злополучной камеры, чем разогрел мое любопытство. «И не зря». «Ничего себе», — воскликнула нейра и тут же оказалась возле меня. «Что там? Иди вперед, сделай лицо кирпичом, словно ничего не происходит». «Синтия», — протянул я, — «прекращай, ты только не дергайся и не предпринимай никаких действий, мне нужно кое-что уточнить. Остановись и потяни время, сам понимаешь, мне далеко от тебя не отойти». «Синтия, да что происходит?» «Секунду», — произнесла нейра и исчезла. Я был уверен, что она вновь отправилась в камеру к умирающему монстру. Давно я не видел Синтию, такой взбудораженной. Волнение симбианта непроизвольно передалось мне, потому как нейра явно наткнулась на что-то неординарное. «Ничего, скоро все выясню». Недолго ждать осталось. Больше Синтия так и не проявилась в реале, но я почувствовал, что вскоре она вернулась в мое сознание. «Рассказывай, может, не сейчас, а когда выберемся из научного центра». «Сейчас». В это время мы зашли в большую лабораторию, где на железном столе лежала туша мертвой твари. Двое ролитов в защитных халатах, масках и перчатках проводили вскрытие. Мощная голова обезьяноподобной твари была распилена надвое, оголяя внутреннее содержимое. Двое научников с азартом копались в ее мозгах, не замечая ничего вокруг и возбужденно переговариваясь. «И что у нас тут?» – спросил Фарид для проформы, но на самом деле, судя по его выражению лица, происходящее капитану было до лампочки. Юсуф был военным до мозга костей, все остальное не входило в круг его интересов. Задача Фарида – охранять вверенный ему объект, а не разбираться в тонкостях проводимых в нем опытов. «Подопытный экземпляр в ходе эксперимента погиб», – пояснил Тилли. Причина смерти – выжигание мозгов. Сейчас ребята пытаются установить, что именно и на каком этапе вживления пошло не так. Дарминец продолжал рассказывать, но я его уже не слушал. Было предельно ясно, что ничего нового не узнаю, поэтому вновь переключил внимание на Синтию. «Внимательно тебя слушаю. Монстр, в камере которого я была, сдох около суток назад», – нахмурился. «Я видел, как он дышал, но продолжай, очень хочется понять, почему Тилли решил побыстрее протащить нас мимо этой камеры? Еще бы он этого не хотел. Как я уже сказала, монстр был мертв. Его брюхо вспорото, внутренности отсутствовали, но присутствовало кое-что другое. Заинтриговало. В пузе твари оказалось спрятано тело Вакера. «КХМ, с трудом сдержал удивление. Это как? Они вот так просто засунули внутрь монстра разумного? Угу. Ты уверена, что он, Вакер, мертв? Абсолютно, но могу с уверенностью сказать, что, когда его туда помещали, был еще жив». Сжал зубы. «Какого хрена тут творится? А сам как думаешь? Есть версии. Сдается мне, что этот Вакер являлся подопытным экземпляром. У меня и раньше закрадывались подозрения, что здесь что-то нечисто, и сейчас они подтвердились. Знать бы, какие опыты эти ублюдки ставили над разумными, и как эти самые подопытные попадали в научный центр, расположенный на территории закрытой военной базы. Захотелось разнести все к чертям, но я сдержался, лишь сжал кулаки и глубоко втянул носом воздух, о чем тут же пожалел, так как вонь от начинающегося разлагаться тела монстра забилась в пазухи, проникая вовнутрь. Военные, люди небрезгливые, подобные ароматы нам вдыхать не впервой, поэтому я лишь незаметно поморщился, не забыв обложить матом Тилли, потому как на себя этот гад нацепил респиратор, а нам предложить забыл. Нет, не забыл, специально не выдал средства защиты, чтобы мы нанюхались смрада и решили поскорее сбежать из лаборатории. Погоди, сейчас отключу рецепторы. Решила позаботиться обо мне Синтия, но я только отмахнулся. Не стоит, как скажешь. Есть у меня одно предположение, где и каким образом научники добывали себе подопытный материал, добавила Нейра. Поделишься? Монстров для опытов им поставляют военные, отправляясь на вылазки за пределы базы. Так, так, согласился с симбиантом. Значит, среди них есть предатели. Заметь, не один, а несколько. Одному подобное не провернуть. Я уже начал догадываться, что именно хотела сказать Синтия. Во время охоты на монстров бойцы делятся на четверки и расходятся в разные стороны. Значит, ублюдков как минимум четверо, озвучил свою мысль. Скорее всего так, подтвердила Синтия, убивают монстра, потрошат прямо на месте, закапывают или сжигают требуху, ловят первого попавшегося аборигена, укол снотворного и тот готов, а дальше дело техники, запихнули внутрь и потащили на базу, твари никто осматривать не станет, так что доставить подопытный материал получится без особого труда, ни хрена себе без труда, риск, конечно, есть, но минимальный, главное, не очень часто такое проворачивать данную схему, а то возникнут вопросы, почему одна и та же группа постоянно притаскивает полумертвых тварей. Погоди, почему полумертвых? Неужели никто не понял, что монстры мертвы? Существует куча приспособлений, чтобы имитировать дыхание, тем более, долго разыгрывать представление не нужно. Только до тех пор, пока туша не окажется в лаборатории. Все гениально и просто, пробормотал себе под нос. Чего? Повернулся в мою сторону Фарид. Нет, ничего, отмахнулся от капитана, раздумывая, как действовать дальше. Кстати, я посмотрела на Викера и могу с уверенностью сказать, что с ним уже работали и работали не только с его сознанием. Вывод неутешительный. Судя по быстрому анализу, который я сумела провести, эти умники пытаются скрещивать разумных с тварями, ошарашила меня Нейра. Черная дыра тебе в глотку. Как Фарид мог это проморгать? Или он плохой командир, или все-таки в сговоре с ублюдками? Нет, исключено. Ты же сам залезал в его голову. Значит, халатность, а за такое наказание одно, расстрел, изрек мрачно и бросил недовольный взгляд на Фарида. Не торопись судить. Что может сделать один капитан против хорошо сплоченной организованной группы преступников? Ага, которые действуют прямо под его носом, добавил скептически. Все-таки я был прав. Чертов менталист, Стайс, это всего лишь верхушка айсберга. Глава 25. Пороть горячку не стал из соображений безопасности. За себя не боялся, но вот за других. Научники, даже поняв, что мы в курсе их запрещенных экспериментов, убить или как-то навредить не смогут. Уверен, у них встроена нехилая такая блокировка в нейросети. Это, конечно, если кто-то не постарался и не снял ее заблаговременно, сбил все настройки и выжидает удобного часа. Да и бойцов не стоит исключать. Кроме работающей четверки, на базе могло оказаться намного больше предателей, которые затесались среди обычных служащих. Кто-то изначально был направлен сюда с определенной целью, а кто-то просто завербован. Поди разбери, бунт нам здесь не нужен. Я опасался, что своими силами мы можем не справиться. Если противостоять разумным, это одно дело, но судя по тому, что я уже узнал, все могло обернуться очень скверно. Придется дожидаться Хлою, по-другому никак. У нее в команде элитные бойцы, которым море по колено. Их навыки заточены на работу в самых сложных ситуациях. Вот тогда можно будет действовать в полную силу, но не сейчас. Самое лучшее, что я мог себе позволить в данный момент, это затаиться и ждать. Когда вышли из лаборатории и поднялись наверх, раздумывал, рассказывать обо всем Фариду или пока промолчать. Реакция капитана была для меня загадкой. Юсуф мог доложить о сложившемся вышестоящему начальству, и получив в ответ приказ ожидать подмоги, подчиниться, либо наплевав на все, начать действовать самостоятельно. Капитан идиотом не был, до него сразу бы дошло, что в стенах научного центра содержатся другие жители Сервиги, пойманные специально для проведения экспериментов. Я тоже так считал. Жаль, что Синтия не имела возможности исследовать весь центр сверху до низу. Подобные знания запросто могли натолкнуть капитана на необдуманные действия. Нельзя сказать, что он импульсивный человек, но все же, у меня самого сейчас на душе скребли кошки, приходилось сдерживаться, чтобы не ворваться обратно в лабораторию и не перевернуть там все вверх дном. Только это не вариант. После подобного демарша я сам мог оказаться в роли подопытного кролика. Слишком глубоко проникли предатели, а значит, не обошлось без самого командующего военной базой. Сколько пособников у него на счету? 10, 20, сотня или того больше? Варлен, ты чего какой взвинченный? Поинтересовался Фарид. Есть причина, решил все же озвучить полученную информацию Юсуфу. Капитан нахмурился. Жги. Чую, мне не понравится то, что ты скажешь. Верно чуешь? Когда закончил говорить, на капитана было больно смотреть, настолько он посерел, и без того хмурое лицо исказилось в гримасе злости и разочарования, а после произнесенных им слов, я понял, что разочарование Фарида направлено само на себя. Не досмотрел, упустил, пробормотал он побелевшими губами. Юсуф сжал кулаки, а затем сделал несколько шагов по направлению к невзрачному, каменному зданию, из которого мы только что вышли, но сумел взять себя в руки и остановиться до того, как я его окликнул. «Поставь полог», — хрипло прошептал капитан. «Готово. Что будем делать, ваше высочество?» Поморщился. «Для начала сообщи обо всем в румб, а дальше?» «Дальше будем ждать. Но пленники», — заиграв желваками, буркнул Фарид. «Думаешь, не понимаю? Правда в том, что на кону стоит слишком многое, и мы не можем рисковать. Мне это тоже не нравится, но где гарантия, что мы выйдем победителями?» «Ее нет», — мрачно кивнул Фарид. «Вот именно. Сейчас важно сработать аккуратно и взять всех причастных, чтобы распутать клубок до последней нитки. Сам говорил, что таких научных центров несколько, и сдается мне, что эти ублюдки везде работают по одной и той же схеме. Как скажете, господин Верзангер, ты это брось», — проворчал недовольно, оглянувшись вокруг. «Несмотря на скрывающий нас полог, я бы предпочел, чтобы ко мне обращались, как к Варлену». «Понял». Еще раз посмотрел на напряженного капитана и осознал, что сам от него недалеко ушел. «Сейчас бы сбросить напряжение и набить кому-нибудь морду», — хмыкнула у меня в голове нейра. «Да, спарринг бы не помешал. Хотя, в моем теперешнем состоянии, боюсь, покалечу соперника. Сходи на малый полигон, там как раз новую полосу препятствий установили», — Правда, еще не полностью, но тебе, думаю, хватит для разрядки. Точно. Спасибо за подсказку, поблагодарил Синтию, а затем вернулся к разговору с Фаридом. Юсуф, я пойду пар выпущу, опробую новую полосу. Может, просто с Истаром помахаешься? Нет, отрицательно качнул головой, пришибу еще ненароком. Сходи, потом мне расскажешь. На этом разговор завершился. Капитан резко развернулся и отправился в штаб, спеша выйти на связь с Румб, а я потопал совершенно в другом направлении. На малом полигоне встретил нескольких бойцов, в том числе сержанта Истара, который как раз собирался проводить тестирование полосы препятствий. «Вот на мне и проверишь», — хлопнул друга по плечу. Кхарт немного посомневался, а затем согласно кивнул. «Давай тогда на стартовую позицию, начнешь по моей отмашке». «Подождешь», — буркнул в ответ и сначала пробежался рядом с трассой от начала до конца, чтобы понимать, что она из себя представляет, и только потом вернулся к отправной точке. «Готов?» — раздался окрик Истара. «Да, пошел», — отчеканил сержант и весело усмехнулся. «Друг точно не рассчитывал, что я пройду полосу до конца. Наверняка еще и ставку сделал, на каком именно препятствии посыплюсь». Недаром краем глаза заметил, как Ктарха чем-то оживленно переговаривался с рядом стоящими бойцами и жал им руки. «Ага, сейчас-с». Как бы не так, размечтался. Беговую дорожку преодолел в рекордно короткое время, применив ускорение. Вторым препятствием оказалась смертельная яма, во всяком случае, я ее так назвал. Она представляла собой углубление примерно метра на 2,5, в дно которого были воткнуты длинные палки, заточенные на конце на манер копий. В ширину эта дура достигала около 4 метров. Присвистнул от удивления. Не ожидал такого от капитана. Ведь именно Фарид придумывал и самолично устанавливал полосу препятствий. Ну как устанавливал? Это делали бойцы под его чутким руководством. Не яма, а ловушка на зверя. Не капитан, а какой-то охотник-любитель. Надеюсь, никто во время прохождения не покалечится. Наверняка во время падения сработает защитный предохранитель, но от несчастных случаев никто не застрахован. Все эти мысли проскочили в голове за каких-то пару секунд. Я даже не замедлил движение. Прыгать просто так, с разбега, определенно не собирался. «Я помогу, перелетишь, аки птица», — пронесся в голове шепот Синти. «Нет, не вздумай, сейчас мне необходимо было выложиться по полной, поэтому облегчать себе задачу с помощью нейра я не собирался». Оказавшись у самого края ямы, упал на живот, и распластавшись по земле, свесился вниз головой, ухватившись руками за один из торчащих шестов. Дернул вверх, импровизированное копье с легкостью поддалось, и я понял задумку капитана. Гибкое и упругое, оно идеально подходило для опоры при прыжке. «Правильный подход», — хихикнула нейра, — «все Фарид сделал с умом. Учит своих бойцов думать головой, а не полагаться на голую силу. Вот теперь другое дело». Немного сдав назад, подпрыгнул пару раз на месте, тут же вспомнив прыгунов с шестом, но в отличие от них, прыгать мне было нужно не в высоту, а в длину. Сам я ни разу подобное не пробовал, но был уверен, что все получится. Взяв разбег, поудобнее перехватил руки, и оттолкнувшись от земли, взмыл вверх, с легкостью преодолел злополучную яму. Мельком бросил взгляд в сторону Истара и заметил на его лице веселый оскал. «Ай, да я, ай, молодец», в душе начал просыпаться азарт. Опять рывок по беговой, а затем, широкий, метров на 10, ров, заполненный водой, с плавающими в нем кракоидами. Когда только успели наловить, твари мерзкие, злобные и очень агрессивные, просветила меня нейра, осторожнее с ними. Сейчас кракоиды вели себя практически спокойно, держась у поверхности и сосредоточенно глядя на меня. Похоже, их недавно сытно покормили. Спешить не стал, понимая, что соваться в воду чистое безумие. Какими бы сытыми не были эти монстры, завидев барахтающееся мясо прямо перед своим носом, вряд ли бы устояли перед подобным соблазном. «Эх, жаль, вы не вегетарианцы», — почесал затылок, в поисках решения. Сначала попробовал действовать на кракоидов ментально, надеясь уловить у них хоть какие-то зачатки разума, но какой там полнейший примитив, основанный на голых инстинктах, без возможности управления извне. Отличные охранники. Хотя, был у этих тварей существенный недостаток. Они не выходили на сушу от слова совсем, а еще я понял, что эти монстры на данный момент накормлены до отвала и проявлять явную агрессию не станут. Фарид все предусмотрел заранее, значит, где-то тут должно быть средство передвижения, на котором можно перебраться на другой берег. Завертел головой в попытках обнаружить искомое, но взор так ни за что и не зацепился. Опустил глаза, пытаясь сосредоточиться, и уставился себе под ноги в недоумении. Ахаха, а ведь здорово придумано. Песок. Под моими ногами был самый настоящий песок вместо обычной глины, тянущийся по всей полосе препятствий. Он выбивался из привычной картины, наталкивая на определенные мысли. Пришлось внимательно оглядеться. Глаз сразу зацепился на неровности. Было заметно, что чуть левее от меня песок недавно раскапывали. Упав на колени, принялся его разгребать. Надеюсь, догадка подтвердится, иначе Истар будет долго ржать над моими потугами. Через пару минут почувствовал под пальцами что-то твердое и принялся работать усерднее. Как и предполагал, это оказалась маленькая одноместная лодка, формой напоминающая каноэ. Там же обнаружились два весла. Жаль, я рассчитывал на энергетическую шайбу. С ней было бы легче. Встал, прицепился и за считанные секунды просвистел над самой кромкой воды. Можно было бы даже днищем простучать по башкам твари, но нет, капитан решил, что бойцам лучше работать по старинке. С другой стороны, правильно, хорошо хоть не плот, а лодка, а то с Фарида станется. Скосил глаза на Кхарта. Истар с интересом посматривал на меня, оценивая шансы на успешное прохождение полосы препятствий. Что же, не будем разочаровывать. Повернулся к центру площадки и помахал стоящим там бойцам, получив в ответ подбадривающие крики. Осторожно спустил лодку на воду, стараясь не делать излишнего шума и не привлекать внимания кракоидов. Медленными, плавными грибками весел привел ее в движение, внимательно следя за плавающими в мутной воде тварями. Не знаю, что бы стал делать и как спасаться, вздумай они атаковать, но, видимо, небо сегодня оказалось на моей стороне. До другого берега добрался без проблем. Кракоиды, конечно, пощелкали челюстями, но пару раз схлопотав веслом по наглой зеленой морде, ушли на глубину, решив, что овчинка выделки не стоит. Нервы пришлось немного пощекотать, но это были такие мелочи по сравнению с тем, что я испытал, сражаясь один на один с паучихой и ее выводком. Выбрался на сушу и, обернувшись, показал кракоидам средний палец. «Вы кусите, твари!» Еще один этап был пройден. Следующим препятствием оказалась обычная кирпичная стена с небольшими выступами, и хоть я никогда не занимался альпинизмом, забраться на пятиметровую высоту с такими подпорками казалось почти плевым делом. Уже поставил ногу на первый выступ, но тут же убрал ее обратно. Не может быть все так просто. Есть здесь подковырка, как пить дать, есть, но сколько бы ни думал, ничего путного на ум не приходило. Действовать на русский авось не хотелось. Протянул руку и, уцепившись, пошатал ближайшие выступы. Не зря. Мгновенно сработал механизм, и глубокая выемка полностью закрылась, сравнявшись с монолитом, словно ее не было. Уф-эф, хорошо, что не полез. Случись такое на высоте, и меня можно было бы собирать по косточкам. Если забраться невозможно, значит придется действовать по-другому. Внимательно пригляделся к кирпичной кладке. Интересно, очень интересно, пробормотал себе под нос. Подсказать, хмыкнула Нейра. Нет, сам разберусь, не все же на тебя полагаться. Почувствовал промелькнувшую от Синти обиду. Ну и ладно, буркнула Нейра, не обижайся, просто пора мне становиться самостоятельным. Твоя помощь неоценима, но случись чего, и я окажусь практически беспомощен. Я не могу постоянно зависеть от твоих знаний и подсказок. А что может случиться? Вдруг выйдешь из стоя или отправишься в спячку? Маловероятно, упрямо произнесла Синтия. Но возможно, стоял на своем я. 6% из 100, в голосе Нейра проскользнули недовольные нотки. Вот видишь, Синтия, это нисколько не умаляет твою значимость и не меняет мое отношение к тебе, решил приободрить симбианта. Да, тогда хорошо, послышалось с небольшим опозданием, видимо Нейра раздумывала над ответом, тогда проходи свою полосу препятствий, а я просто понаблюдаю, вмешиваться не стану, если понадобится совет, сам спросишь, договорились. Еще раз взглянул на стену, некоторые места были более истертыми, чем остальные, теперь это казалось прекрасно заметным, все они находились не очень высоко от земли и давали возможность спокойно до них дотянуться. Нажал на ближайший отличающийся кирпич, кладка легко поддалась, уходя в глубину, проделал такие же манипуляции еще 4 раза и усмехнулся, видя, как неохотно, со скрежетом начал открываться узкий проем в стене. Все оказалось до безобразия просто. Вскинул глаза на Истара, победно улыбаясь, поймав в ответ ехидный взгляд, и понял, что дальше заготовлено что-то интересное, то, с чем справиться будет в разы сложнее. Похоже, Ктарх сделал ставку, что я сойду с дистанции именно на этом месте. Столбы мучений, как я обозвал очередное препятствие, представляли собой вбитые в землю толстые и длинные бревна, к основанию которых были привязаны, точнее сказать, примотаны, самые настоящие скелеты. Хорошо хоть не полуразложившиеся трупы, а то Фарид запросто мог устроить такую подлянку. Наверняка подумал об этом, но не решился только потому, что от трупов вонь разнеслась бы по всей территории базы. Еще раз осмотрелся. Обычная площадка с 6 столбами, расположенными в шахматном порядке, между которыми можно спокойно пройти, ничего не предпринимая. Может так и сделать, главное, не задеть столбы и скелеты никоим образом. Присмотрелся и прислушался к ощущениям. Каждый нерв вопил о притаившейся опасности. Нет, так не пойдет, слишком банально. Как бы проверить этот отрезок пути на наличие ловушек? 100 пудов, что-то тут есть. Шагнул вперед, стараясь подобраться поближе и обо что-то споткнулся. Наклонился посмотреть, что это может быть. ХММ, камень, небольшой, размером с мой кулак булыжник торчал из земли. Интересно, что он тут делает? Почему я его раньше не заметил? На ровной, гладкой поверхности каменюк оказалась чем-то инородным и чужим. Неспроста она здесь находилась. Ой, неспроста. Только вот что с ней делать? Покрутил булыжник в руках, подбросил вверх, поймал, снова подбросил, а затем, недолго думая, запулил между столбами. Если ничего не произойдет, значит просто обманкой можно смело шагать вперед. Как бы не так, стоило камню достигнуть земли, как в этом месте на поверхность выскочили острые, смертоносные иглы, примерно 20 сантиметров в длину. Этот самодельный дикобраз перекрывал путь напрочь, не давая возможности пересечь полосу препятствий. Попади кто на такие иголки, распорол бы ноги до самой кости, и никакая обувь этому не помешала. Как минимум, неделя в лазарете неудачнику оказалась бы обеспечена. А ведь это только в том случае, если удалось бы устоять на ногах, что в подобной ситуации практически невозможно. Любой, попав на такие иглы, моментально полетит вниз, и тогда летальный исход, не иначе. Понятно, что встроенная защита не позволит нанести испытующим настоящий вред, но, как я говорил раньше, никто не застрахован от эксцессов. Что ты на этот раз предпримешь? Послышался ехидный голос Истара, стоящего в нескольких метрах от меня и склонившего голову на бок. Что-нибудь придумаю, ответил в том же тоне. Начал анализировать ситуацию и прикидывать варианты прохождения. То, что крутилось в голове, казалось безумным, но другого выхода я не видел. Пожал плечами и чуть подвинулся к первому столбу. Дотянулся рукой до скелета и пощупал кости. Ага, значит, я прав. Вблизи было ясно видно, что они обработаны определенным составом, делающим их более крепкими и устойчивыми к механическому воздействию. Откуда я это знал? Оттуда, что только что видел, как в лаборатории обрабатывали кости одного из монстров, и Синтия подробно объяснила, зачем это делают и каким химическим веществом добиваются нужной плотности и структуры. К тому же, принюхавшись, я уловил характерный запах, издаваемый концентрированным раствором данного вещества. Ладно, протянул задумчиво, а если попробовать таким образом? Сначала хотел забраться наверх и прыгать от одного столба к другому, как обезьяна, не опускаясь на землю, но, попробовав, осознал, что идея полностью провальная. Вкопанное в землю бревно было смазано чем-то очень скользким. Уцепиться, а тем более удержаться на весу, оказалось практически невозможно. «Думай, Сигнус, думай», — мысленно постучал себя по лбу воображаемым кулаком. И ведь придумал. Идея пришла совершенно неожиданно. Подошел к первому столбу, подтянулся и размотал веревки, которыми был привязан скелет. Подхватив, опустил его на торчащие из-под земли иглы. Надеюсь, выдержит. Это было неприятно. Внутри меня поднялась буря протеста, но усилием воли пришлось ее задавить. Я не был брезгливым, но всегда имел уважение к смерти. Сейчас же, буквально шел по трупам, и мне это не нравилось. Думал, что уже привык ко всему, но в такие моменты на свет пробивался землянин 21 века, внутри которого все вопило о неправильности и неприятии своих действий. Никогда не был неженкой, но шагать по костям, как-то чересчур, во всяком случае, для меня бывшего. Казалось бы, что уже привык ко всему, но, нет, а значит, нужно срочно искоренять остатки мышления, сохранившиеся из прошлого. Старым принципам и нормам нет места в новой жизни. За последнее время я научился убивать, как монстров, так и людей, точнее, других разумных, но одно дело, когда ты с оружием в руках там, либо ты, либо тебя. А вот попирать кости погибших, казалось кощунством. Хотя, наверное, так думал только я один, поэтому, откинув мысли в сторону, сделал первый шаг. Под подошвой послышался хруст, но кость выдержала, не давая игле проткнуть ее насквозь и впиться в мою пятку. Осторожно ступая, добрался до второго столба и принялся стягивать очередной скелет. Главное было не упасть, поэтому шел аккуратно, но уверенно. Следующий столб, очередной скелет и так далее. Когда оказался на твердой земле, оглянулся назад. Покореженные иглами и отдавленные моим весом поломанные скелеты создавали угнетающее впечатление. А вот интересно, для следующего проходящего полосу препятствий бойца, где будут брать скелеты? Или у них тут целый костяной склад? Как-то нерационально получается, а главное, это сколько же времени нужно на восстановление полосы после прохождения ее каждым бойцом. Похоже, я все сделал неправильно и есть другой способ пройти этот участок. Посмотрел в сторону парней. Разглядеть лица с такого расстояния было невозможно, но их позы выдавали напряжение. Что же, осталось совсем немного. Последний рывок и я на финише. Следующее препятствие было похоже на бревно из легкой атлетики. Пробежать по такому, с первого взгляда, казалось проще простого, только вот я не верил в эту простоту, потому как подвешенные на тонких, но упругих цепях боксерские груши раскачивались над бревном из стороны в сторону. Столкнуться с такой, значит слететь вниз и потерпеть поражение. Ну уж нет, не бывать этому. Процедил сквозь зубы. Напряжение, которое испытывал после посещения научного центра, давно сошло на нет, остались только азарт и желание доказать самому себе, что я смогу добраться до финиша. Жаль, что полоса пока не достроена полностью. То, что я сейчас проходил, было всего лишь небольшой частью. Наверняка, еще около месяца понадобится для ее полного восстановления. Ладно, это все лирика, а мне бы преодолеть последние препятствия. Вновь посмотрел на боксерские груши. Кто-то может и стал бы полагаться на грубую силу, решив тараном пойти на амбразуру, но только не я. Я видел два способа, как можно перебраться на ту сторону, но не знал, на каком из них остановиться. Хотелось выбрать более сложный и проверить самого себя. Если внимательно присмотреться, то груши раскачивались в своеобразном порядке. При должной интуиции и четких расчетах можно было осторожно передвигаться вперед, делая необходимые паузы и ловя удобный момент для следующего шага. Уже собрался запрыгнуть на брус, но вовремя себя остановил. А зачем мне это надо? Предположим, что груши – это противники, а значит нужно пройти мимо них наиболее эффективно и менее энергозатратно. Ведь в боевых условиях, случись нечто подобное, никто не даст времени на раздумья. Решено. Используем второй способ. Почти сразу бросилось в глаза то, что движущиеся снаряды располагались примерно в 60-70 сантиметрах над поверхностью бруса. Этого расстояния вполне хватало для того, чтобы проползти под ними и не быть сбитым. Подпрыгнул, ухватился ладонями за край бревна и, выбрав момент, плюхнулся на живот. Груша пролетела мимо. Пожалуй, это окажется проще, чем я думал. Не спеша, пополз вперед, стараясь не поднимать голову, носом уткнувшись в шершавую поверхность. Добраться на конечной точке не составило труда. Когда спрыгнул на землю, то не услышал ни звука. Бойцы, смотревшие за моим прохождением, уже разошлись, а рядом стоял молчаливый, насупившийся сержант. Позор. Просто кошмар. Вот тебе и тестирование полосы препятствий. Никуда не годится. Надо срочно доложить капитану. Придется все переделывать. Какого хрена ты вообще поплыл на лодке? А скелеты зачем снимал? Ты механизм стены для чего вскрыл? Ползти по бревну обязательно нужно было. Здесь все рассчитано на сноровку, реакцию тела и скорость. Зачем нужно выдумывать такие сложности? Умник, тоже мне нашелся. Только и сумел произнести я. Глава 26. Похоже, накосячил я здорово. Пройти полосу препятствий, прошел, а вот работы парням прибавил. Ну, а чего они хотели? Я привык думать головой и искать оптимальный вариант действий. Придется на эту тему перетереть с Фаридом. Будем вместе придумывать новые препятствия и совершенствовать уже готовые, а то ерунда какая-то получается, но это только в том случае, если выживем в ближайшем будущем. А пока надо узнать, что капитану ответило начальство из РУМП. По дороге к административному зданию встретил несколько знакомых парней, которые находились в увольнении, но отлучаться с базы не спешили, потому как на сервиге особо не разгуляешься. Уж лучше нормально отоспаться, чем тащиться до ближайшего поселения в поиске сомнительного удовольствия, тем самым подвергнув себя риску нападения монстров. Если еще вчера я всех был рад видеть, то сегодня от этой радости не осталось следа. Ее место заняли недоверие и подозрительность. Масла в огонь подливала Нейра, постоянно жужжа, как назойливая муха, и ведь не прихлопнешь. Сигнус. Последнее время она начала обращаться ко мне именно так, по имени, а значит, полностью приняла как своего симбианта, господина, равноправного друга. Уж не знаю, как именно я теперь представлялся в ее оцифрованной голове. Что? Будь осторожен. Каждый из этих ребят может оказаться нашим потенциальным противником, и каждый запросто вонзит нож в спину, никого не упуская из виду. Я буду осмотрительна, но как неприятно это осознавать, случиться может всякое. За примером далеко ходить не нужно, сам помнишь, что произошло с моим прошлым господином. «Да-да-да», — ответил машинально. «Что, да, ты меня не слушаешь, я не собираюсь проходить все это снова». В голосе симбианта проскользнули нервные нотки. «Во второй раз так не повезет. Вместо тебя в этом теле вряд ли объявится еще один попаданец». Постоянный бубнеж начал надоедать до зубовного скрежета. «Стоп!» — прорычал грозно, обрывая непрерывный поток сознания Нейра. «Прекрати, или я отправлю тебя в сон, чтобы не мешало думать и нормально анализировать ситуацию. Что ты за паникерша такая? Можно подумать, не нейросеть, а какая-то истеричная баба. Если сейчас же не прекратишь свои причитания, отправлю в сон», — задумался на мгновение, скажем, на неделю. Уже знал, каким образом это можно сделать, все-таки главным в нашей связке являлся именно я, поэтому Нейра ничего не оставалось, как умолкнуть. Еще около минуты она обиженно сопела, а потом полностью замолчала. Обиделась. Это было понятно как ясный день, хотя посмотрел на пасмурное небо и покачал головой. Что-то погода нынче не радует, впрочем, как и все остальное, но унывать я не привык, поэтому встряхнулся как большой лохматый пес, и, подняв воротник, ускорил шаг. Все проблемы решаемы, а если кто-то говорит, что это не так, врет, причем в наглую. Еще в прошлой жизни мой школьный друг, у которого была кликуха философ, постоянно твердил: если нельзя изменить ситуацию, измени отношение к ней. Вот и я сделал то же самое, и на душе стало намного легче, словно кто-то снял с нее тяжелый, неподъемный груз. Даже воздух показался свежее и насыщенней. Пофиг на все, будь что будет, а уж я постараюсь не сдохнуть. Не на того напали. Мне нравится моя новая жизнь, не то, что прошлое, серое и унылое. Теперь мне есть за что бороться. А самое главное, где-то на просторах космоса сейчас находилась моя жена и еще не родившийся ребенок, и оставлять их одних я не собирался, хотя Кармелии я нужен как собаке пятая лапа, но это не отменяет того, что я буду оберегать их от любой опасности в меру сил и возможностей. Правда, сначала нужно добраться до жены и устранить разногласия, которые непременно возникнут, но это такие мелочи, о которых не хотелось думать. Сейчас у меня имелись более насущные проблемы, на решение которых придется кинуть все силы. До Фарида дойти не успел, по дороге меня перехватила Россия и буквально прижала к стенке. «Варлен, ты где пропадаешь? Мы волнуемся. Мог бы и сообщить, что с тобой все в порядке». «Да что мной может быть не так? Я же с базы не отлучался в последнее время». «Да кто тебя знает? Ты же нам не докладываешь. Может, уже успел по всей сервиге полетать?» «Раси, вот ты все время говоришь во множественном числе. Кому это еще интересно, кроме тебя?» «Как кому? Хайти. Мирт просила узнать, куда ты запропастился. Так что давай, рассказывай, а то твоя новая любовница переживает. Может, и от нее уже к кому-то перескочил. Ты же у нас такой кузнечик». Я стоял и реально офигевал, не понимая, что происходит. Тайс словно подменили. Из адекватной, остроумной, пусть и язвительной девушки, она в одну секунду превратилась в стерву. «Что происходит?» — спросил спокойно, хотя внутри начало подниматься раздражение. «Ведь мы вроде как все решили, и девушка-инструктор не держала на меня зла. Я даже согласился с ее условием и начал изображать беднягу с разбитым сердцем. Жаль, что этот образ долго поддерживать не удалось. Может, не стоило ночевать у Хайти, а то на базе в одной стороне пернешь, в другой услышат. Если Тайс обиделась, жди беды». помню по прошлой жизни. Нет никого хуже обозленной женщины, потому как они способны на такое, что не снилось даже самому страшному врагу. Такие, как она, не будут действовать силой, все сделают хитростью, причем так, что не подкопаешься. Именно поэтому я сейчас внимательно всматривался в лицо Росе и пытался прочитать ее эмоции. Правда, что бы ни делал, ничего не получалось. Покачал головой, ведь вроде обо всем договорились, зачем теперь кидать претензии. К тому же, приплести сюда Мирт было со стороны Таис довольно глупо. Зная Хайти, я мог быть уверен, что она точно не имела отношения к моему допросу, а это значило, да ничего это не значило. Заметив мою помрачневшую физиономию, Таис сделала два шага вперед и положила ладони на мои плечи, мгновенно накинув на себя смиренный и раскаявшийся вид. «Просто мы очень сильно переживаем. Ты в последнее время такой загадочный, все куда-то спешишь, торопишься, стал просто неуловимым». «Дела, Роси, дела», — ответил как можно небрежнее. «Ты сама должна прекрасно понимать, что просто так прохлаждаться не получится. Сама постоянно занята, так чего от меня ожидаешь? Так ты же внештатник, никто тебя в хвост и в гриву гонять не станет. Или ты перешел на полное обеспечение?» Роси, склонившись над девушкой и внимательно всматриваясь ей в глаза, произнес с нажимом: «А тебя почему это интересует?» «Ну, кроме того, что вы с Хайти за меня волнуетесь. А разве этого мало?» — усмехнулась инструктор, но я отчетливо заметил, как в глубине ее глаз мелькнула на мгновение вспышка страха, и этого хватило, чтобы понять, все не так, как кажется на первый взгляд, и за мнимыми переживаниями кроется что-то еще, а вот что именно, я собирался в скором времени выяснить. «Мало, но, с другой стороны, скрывать мне нечего», — улыбнулся настолько искренне, насколько получилось. «Мы с капитаном обкатываем новую полосу препятствий, я даже внес свой вклад в ее создание, так что пока ни на что другое времени не остается, и ведь почти не соврал, пусть и чуть приукрасил, приписав себе чужие заслуги, хотя, трассу все равно придется переделывать, и я собирался принять в этом самое непосредственное участие. У меня появилась масса вопросов к Росе, но договорить мы не успели, позади послышались шаги». Обернулся и увидел фигуру капитана. «Варлен, тебя-то я и ищу», — произнес он. «Что случилось?» — поинтересовался у Фарида, видя его озабоченную физиономию. «Только что поступил сигнал. К нам летит звездолет. Через четверть часа на Сервигу прибудет Иллиной Стрим. Конец первой книги».